Фитч медленно потер глаза. Игра окончена. Больше он не станет демонстрировать преувеличенное удивление и притворяться, будто не может поверить в услышанное, что бы ни сказала Марли. Она была хозяйкой положения. «Договорились», — сказал Фитч. «Мы переведем деньги в соответствии с вашими инструкциями. Однако должен вас предупредить, что на это потребуется время. Я знаю о банковских переводах больше вас, Фитч, и точно объясню, как вы должны будете все сделать, но это позднее». «Да, мэм». «Значит, договорились?» «Да», — сказал он, протягивая ей руку через стол. Она медленно пожала ее, и оба улыбнулись, оценив абсурдность ситуации. Два мошенника скрепляют рукопожатием соглашение, которое не подвластно никакому суду, поскольку ни один суд никогда о нем не узнает. Квартира Беверли Монк представляла собой захудалый чердак шестиэтажного здания в Гринвич-Виллидж, в котором располагался товарный склад. Она делила жилье еще с четырьмя голодающими актрисами. Свенсон последовал за ней в кофейню на углу и подождал, пока она, устроившись за столиком у окна с чашкой кофе, эспрессо и булочкой, начнет просматривать в газете объявление о приеме на работу. Встав у ее столика спиной к остальным посетителям, он сказал: «Простите, вы Беверли Монк?» Она подняла голову от газеты и удивленно ответила: «Да. А вы кто?» «Я друг Клэр Климент», — ответил он, быстро опускаясь на стул напротив нее. «Присаживайтесь», — сказала она. «Что вам нужно?» Она явно нервничала, но кругом было много народу, и она решила, что здесь ей ничто не грозит. К тому же мужчина казался приятным. «Мне нужна информация. Это вы звонили мне вчера?» «Да. Я солгал, назвавшись Джеффом Керром. Я не Керр». «Тогда кто вы?» «Джек Свенсон. Я работаю на группу адвокатов из Вашингтона». «У Клэр неприятности?» «Вовсе нет». «Тогда что все это значит?» Свенсон быстро изложил легенду о том, что Клэр рассматривается в качестве кандидата в присяжные на крупном судебном процессе и что ему поручили разузнать о прошлом некоторых кандидатов. На сей раз была предложена версия дела о загрязнении почвы в Хьюстоне. Речь шла о миллиардах, поэтому присяжных отбирали столь тщательно. Свенсон и Фитч пошли на риск, исходя из двух обстоятельств. Первое – то, что Беверли с трудом припомнила Керра во время вчерашнего телефонного разговора. Второе – ее утверждение, что она не встречалась с Клэр уже 4 года. Разумеется, они рассчитывали, что то и другое – правда. «Мы платим за информацию», – заметил Свенсон. «Сколько?» $1000 наличными за то, что вы расскажете мне все, что знаете о Клэр Климент». Свенсон быстро достал из кармана пиджака конверт и положил его на стол. «Но это точно, что у Клэр нет неприятностей?» — спросила Беверли, уставившись на золотую мину, лежавшую перед ней. «Абсолютно. Возьмите деньги. Если вы не виделись с ней уже 4 года, а то и 5, чего вам беспокоиться?» «Правильное замечание», — отметила про себя Беверли. Она сгребла конверт и сунула его в сумочку. «Рассказывать-то особенно нечего. Как долго вы работали вместе?» «Полгода». «А сколько вы были с ней вообще знакомы?» «Полгода. Я уже работала официанткой в Маллигане, когда она туда поступила. Мы подружились. А потом я уехала на восток. Когда я жила в Нью-Джерси, я звонила ей пару раз, а потом мы как-то друг о друге забыли». «Вы знали Джеффа Керра?» «Нет, в то время она с ним не встречалась. Она рассказывала мне о нем потом, когда я уехала из города». «А другие друзья, мужчины или женщины у нее были?» «Да, конечно. Только не спрашивайте имен. Я уехала из Лоренса 5 или 6 лет тому назад, и я правда точно не помню, когда именно. И вы не можете назвать хотя бы нескольких ее друзей?» Беверли пила свой эспрессо, пытаясь припомнить. Это продолжалось несколько минут. А потом она выдала имена 3 людей, работавших с Клэр. Одного из них уже проверяли безрезультатно. С другим как раз сейчас пытались войти в контакт, 3-го так и не нашли. «А где Клэр училась?» «Где-то на Среднем Западе. Вы не помните название учебного заведения?» «Да нет, Клэр никогда не распространялась о своем прошлом. Было такое впечатление, что с ней что-то такое случилось раньше, о чем она не хотела говорить. Я ничего так и не узнала. Думала, может, у нее был неудачный роман или даже замужество, а может, плохая семья, тяжелые детские воспоминания. Но узнать я так ничего и не узнала. А с кем-нибудь другим она могла говорить об этом?» «Ну, во всяком случае, мне это неизвестно. Вы знаете, где она выросла?» «Она говорила, что без конца переезжала с места на место. Да, вообще-то я и не задавала ей много вопросов. Но, может быть, вы знаете, не происходила ли она откуда-то из окрестностей Канзас-Сити? Не знаю. А вы уверены, что Клэр Климент — ее настоящее имя? Беверли откинулась на спинку стула и нахмурилась. Вы думаете, что на самом деле ее звали по-другому? У нас есть основания полагать, что до приезда в Лоренс она носила другое имя. Вы ничего не можете в этой связи припомнить? Ничего себе. Я считала, что ее зовут Клэр. А зачем ей было менять имя? Хотели бы мы это знать. Свенсон достал из кармана маленький блокнотик и стал просматривать свой список. Допрос Беверли. Еще одна оборванная ниточка. Вы бывали когда-нибудь у нее в квартире? Один или два раза. Мы сами готовили себе ужин и смотрели телевизор. Она не очень любила вечеринки, но пару раз приглашала меня с друзьями. В ее квартире вы не заметили ничего необычного? Это была очень красивая, современная, кооперативная квартира, хорошо обставленная. Совершенно очевидно, что у нее водились деньжата побольше тех, что она зарабатывала в Маллигане. Там нам платили 3 монеты в час плюс чаевые. Значит, у нее были деньги. Да, гораздо больше, чем у нас. Но опять же, она была очень скрытная. Клэр, знаете, из тех случайных подруг, с которыми просто приятно провести время и которым не задают слишком много вопросов. Свенсон настойчиво расспрашивал, о чем только можно, но ничего не добился. Он поблагодарил ее за помощь, она его за наличные, и когда он собрался уходить, предложила сделать несколько звонков, явно отрабатывала полученные деньги. Свенсон обрадовался, но предупредил ее, что это небезопасно. «Да что вы, я же актриса, для меня это семечки». Он оставил ей свою визитку с номером телефона в отеле «Билокси», написанным на обороте. Хоппи считал, что мистер Кристано несколько излишне суров. Но в конце концов это можно понять, по словам таинственных людей в Вашингтоне, на которых ссылался мистер Кристано, ситуация ухудшается. В министерстве обсуждается вопрос о том, чтобы прекратить сотрудничество с Хоппи и послать его дело, как и положено, в большое федеральное жюри. Если Хоппи не в состоянии уговорить собственную жену, как он, черт возьми, может повлиять на остальных присяжных? Они сидели на заднем сиденье длинного черного Крайслера, который неспешно ехал вдоль берега залива, не то чтобы в какое-то определенное место, но в направлении Мобайла. Ничман сидел за рулем, Нейпайер держал на коленях пистолет, и оба весьма успешно изображали готовность в любой момент измолотить сидящего сзади Хоппи. «Когда вы увидитесь снова?» – спросил Кристано. «Думаю, сегодня вечером». Настало время Хоппи открыть ей правду. «Скажите ей, что вы натворили, скажите все». Глаза Хоппи наполнились слезами, губы задрожали. Он посмотрел в тонированное стекло окна и представил себе глаза жены, внимающие его откровением. Он проклинал себя за глупость. Если бы у него было ружье, он бы убил Толда Рингвуда и Джейми Халла Моука, но, скорее всего, застрелился бы сам. Может, их бы он прикончил сначала, но себе-то уж мозги вышиб бы наверняка. «Придется», — пробормотал он. «Ваша жена Хоппи должна стать нашим адвокатом, вы это понимаете? Милли Дапри должна стать влиятельной фигурой в этом жюри. Раз вы не сумели убедить ее иными средствами, придется напугать тем, что вас упекут на 5 лет в тюрьму, у вас нет выбора». В тот момент Хоппи предпочел бы встречу с тюрьмой, встрече с Милли, которой придется выложить всю правду. Но такого выбора у него не было. Если он ее не убедит, то и в тюрьму попадет, и правду она все равно узнает. Хоппи начал плакать. Он кусал губы, закрывал глаза руками, пытался сдержать проклятые слезы, но ничто не помогало. На всем протяжении дальнейшего их пути слышны были лишь мерный гул мотора, да жалобные всхлипывания сломленного человека. Из всех только Ничмену не удалось сдержать едва заметной улыбки. Глава 32. Вторая встреча в офисе Марли состоялась через час после первой. Фич снова явился пешком с чемоданчиком и большим бумажным стаканом кофе. Марли просмотрела содержимое его чемоданчика, чем позабавила его. Когда она закончила обыск, он закрыл чемоданчик и отпил глоток кофе. «У меня есть вопрос», — объявил он. «Какой?» «Полгода назад ни вы, ни Истер не жили в этом округе, а может и в этом штате. Вы приехали сюда, чтобы наблюдать за процессом. Ответ был ему известен, но он хотел увидеть, насколько теперь, когда они стали партнерами и, как предполагалось, работали вместе, она будет откровенна. «Можно так сказать», — ответила Марли. Они с Николасом допускали, что Фич прошел по их следам вплоть до Лоренса, и это было не так уж плохо. Во всяком случае, он смог убедиться в их способности придумать столь хитроумный план и привести его в исполнение. Что не давало им покоя, так это страх перед тем, что Фич откроет прошлое Марли. «Вы ведь оба живете под вымышленными именами, не так ли?» – спросил Фич. «Нет, это наши настоящие имена. Больше никаких вопросов о нас, Фич. Все это не важно. Времени мало, а работы много. Может, начнем с того, что вы расскажете мне, насколько далеко зашли в своих отношениях с противной стороной? Что известно Рору?» «Ничего ему не известно. Мы крутились возле него и наводили тень на плетень, но впрямую с ним не связывались. Вы бы порвали с Рором, если бы я об этом попросил?» «Да. Мне нужны деньги, Фич. Николас вошел в жюри, потому что мы так спланировали. Мы очень много поработали, чтобы достичь этого. Если дойдем до победного конца, потому что все участники... И мы дойдем до победного конца, потому что все участники игры продажны. Вы, ваш клиент, мой партнер и я. Продажны, но ловки. Мы загрязняем среду, но так, что засечь нас невозможно. А Рор? У него возникнут подозрения, если он проиграет процесс. Он будет подозревать, что вы заключили сделку с табачными компаниями. Рор меня не знает, вы никогда с ним не встречались. Да бросьте. Клянусь, Фич, я просто хотела, чтобы вы думали, будто я встречалась с ним, но на самом деле этого не было. Это могло бы случиться, если бы вы отказались пойти на переговоры. Вы знали, что я охотно пойду на них. Конечно, мы знали, что вам более чем желательно купить вердикт. О, у него было столько еще вопросов. Как они узнали о его существовании, когда были его телефонные номера, почему не сомневались, что Николас окажется среди кандидатов в присяжные, как сделали так, что он попал в жюри, и откуда, черт возьми, они узнали о фонде. Когда-нибудь, когда все будет позади и спадет напряжение, он задаст их. Он с удовольствием поболтал бы с Марли и Николасом за долгим обедом, чтобы получить все интересующие его ответы. Восхищение Фитча ими росло день ото дня. «Пообещайте, что не вычистите Лонни Шейвера из жюри», — попросил он. «Пообещаю, если вы скажете, почему так держитесь за него. Он наш. Откуда вы знаете? У нас свои способы получать информацию. Послушайте, Фитч, если мы работаем вместе, почему бы нам не быть откровенными друг с другом? Вы совершенно правы. Почему вы избавились от Херреры? Я вам уже говорила, он осел. Он не любил Николаса, и Николас не любил его. Кроме того, Николас и Хенри Ву – приятели, так что мы ничего не потеряли. А почему вы выгнали Стеллу Хьюлик? Просто чтобы удалить ее из комнаты присяжных. Она была невыносима и раздражала всех. Кто следующий? Не знаю. Остался кто-нибудь один. От кого нам избавиться? Не от Лонни. Тогда скажите мне, почему? Ну, скажем, Лонни куплен, ему заплатили. Его наниматель к нам прислушивается. Кого еще вы купили? Больше никого. Да будет вам, Фич. Вы хотите выиграть или нет? Конечно, хочу. Тогда выкладывайте все на чистоту. Через меня вам легче всего добиться нужного вердикта. И дороже всего. Ну, не думали же вы, что я стою дешево? Что вам даст вытягивание информации из меня? А что мне даст передача информации вам? Ну, это как раз очевидно. Вы сообщаете ее мне, я Николасу, и он лучше ориентируется, как действовать, на что стоит тратить время. Что там с Глэдис Карт? Она стадное животное. У нас на нее ничего нет. А что думает Николас? То же самое. А Энджел Уиз? Она курит, и она чернокожая. Здесь как ляжет карта. Энджел тоже пойдет за тем, кто ее поведет. А что думает Николас? Она пойдет за Лорен Дьюк. А за кем пойдет Лорен Дьюк? За Николасом. Сколько у него сейчас последователей? Сколько членов в его маленькой секте? Для начала Джерри. А поскольку Джерри спит с Сильвией, можно и ее включить. Затем Лоренс Энджел. Затаив дыхание, Фич быстро считал 5. И это все? С Хенри Ву 6. 6 уже в копилке. Считайте дальше, Фич. Что у вас на Сейбелла? Фич заглянул в свои записи, делая вид, что хочет освежить память. На самом деле, все, что он принес с собой в чемоданчике, было прочитано и перечитано сотни раз и почти выучено наизусть. «Ничего, больно уж он чудаковатый», — печально закончил Фич, делая вид, что ужасно расстроен провалом всех своих попыток добыть повод для шантажирования Сейвела. «Какой-нибудь компромат на Хермана имеется?» «Нет, а что думает о нем Николас?» «К тому, что скажет Херман, будут прислушиваться, но не обязательно последуют за ним. У него немного друзей, но и неприязни к нему никто не испытывает. Вероятно, не останется в одиночестве». «И на чьей же стороне?» «Он единственный человек в жюри, которого трудно раскусить, потому что он свято соблюдает указания судьи и ни с кем не обсуждает дело». «Ну и выдержка. У Николаса будет 9 голосов еще до начала заключительных дебатов. А может и больше. Ему нужно лишь несколько дополнительных рычагов, чтобы воздействовать на некоторых своих коллег. На кого, например?» «Рикки Коулман». Не глядя на стакан, Фич отпил из него, поставил на стол и рукой промокнул усы. Она наблюдала за каждым его движением. «Ну, здесь можно кое-что поискать», — сказал он. «Фич, ну почему вы все время играете со мной? Либо у вас что-то есть на нее, либо нет. Либо вы мне сообщите свою информацию, чтобы я могла в свою очередь сообщить ее Николасу и помочь ему добыть ее голос. Либо сидите тут на своих материалах и ждете, прыгнет Рикки к вам в лодку или нет. Ну, скажем, это темная личная тайна, которую она очень хотела бы скрыть от своего мужа». «Ну, а от меня, Фич, зачем вам ее скрывать?» — сердито сказала Марли. «Разве мы не вместе работаем?» «Да, но я не уверен, что мне следует прямо сейчас открывать вам ее». «Прекрасно, Фич. Это что-то в ее прошлом, да? Роман, аборт, наркотики?» «Я подумаю». «Ну, подумайте. Давайте играйте дальше, и я поиграю. Что насчет Милли?» Фич дрогнул, но старался поддерживать видимость полного хладнокровия. Насколько много он может ей сообщить? Интуиция подсказывала ему, что нужно сохранять осторожность. Они снова встретятся завтра и послезавтра, и если он решит, что это возможно, он расскажет ей и о Рикки, и о Милли, и, быть может, о Лонни. «Не спеши», — сказал он себе. «На Милли ничего», — ответил он, думая о том, что в этот самый момент бедняга Хоппи томится в большом черном лимузине с 3 агентами ФБР и, вероятно, уже рыдает. «Это точно, Фич. Недели тому назад Николас встретил Хоппи в коридоре мотеля возле своей комнаты, когда тот с букетом цветов и конфетами направлялся к жене. Они немного поболтали. На следующий день Николас заметил Хоппи в зале суда. У Хоппи было совсем другое выражение лица, заинтересованное. Почему-то он вдруг на 4-й неделе процесса так заинтересовался им». Зная, что Фич участвует в игре, Николас и Марли предполагали, что каждый присяжный является потенциальным объектом его влияния. Поэтому Николас наблюдал за всеми. Иногда, когда в мотель прибывали посетители или когда они разъезжались, нарочно околачивался в коридоре. Постоянно подслушивал разговоры в комнате присяжных, а во время былых послеобеденных прогулок по городу мог одновременно слушать 3 разговора. Он делал заметки по поводу всех, кто был причастен к суду. У него даже имелось для каждого прозвище и кодовые имена. То, что Фич пытался воздействовать на Милли через Хоппи, было лишь догадкой. Они представляли собой такую милую, дружную и наивную пару, что Фич вполне мог устроить им западню с помощью одного из своих хитрых приемов. «Разумеется, точно. На Милли ничего». «Она странно ведет себя», — соврала Марли. «Замечательно», — подумал Фич. «Значит, она попалась на заброшенный им крючок». «Что думает Николас о Ройсе, о последнем запасном?» «Белая шваль, совершенно тупой. Им управлять нетрудно. Этому типу дать 5 кусков, и он наш. Еще и поэтому Николас хочет устранить Сейвела. С Ройсом будет легче справиться». Обыденность ее рассуждения о взятках грела сердце Фича. Сколько раз во время предыдущих процессов он мечтал о таком ангеле, как Марли, маленьком спасителе, который, работая на него, прибрал бы к своим недрогнувшим рукам все жюри. Это было просто невероятно. «А кто еще мог бы взять взятку?» — нетерпеливо спросил он. Джерри в стесненных обстоятельствах, у него масса игорных долгов, плюс на носу развод с финансовыми осложнениями, ему нужно 1020. Николас с ним еще не договорился, но к концу недели договорится. «Это грозит большими расходами», — сказал Фич, стараясь выглядеть серьезным. Марли громко рассмеялась и смеялась до тех пор, пока Фич не выдавил из себя хилую улыбку по поводу собственной шутки. Он только что пообещал ей 10 миллионов и уже истратил на защиту около 2. Но его клиент в общей сложности стоил более 11 миллиардов. Некоторое время они сидели, не обращая внимания друг на друга. Наконец Марли посмотрела на часы и сказала: «Пишите, Фич. Сейчас 3:30 по восточному времени. Деньги вы переведете не в Сингапур. Я хочу, чтобы 10 миллионов были помещены в Хенва-банк на Нидерландских Антилах. И чтобы это было сделано немедленно». «Хенва-банк?» «Да, это корейский банк. Деньги пойдут не на мой счет, а на ваш. У меня там нет счета. Вы откроете его по телеграфу». Она достала из сумки сложенные в 4 листы бумаги и бросила их ему через стол. «Вот формы и инструкции». «Сегодня уже поздно», — сказал он, разворачивая бумаги, — «а завтра суббота». «Заткнитесь, Фич. Прочтите инструкции. Все пройдет как по маслу, если вы точно выполните их. Для привилегированных клиентов Хенва открыт всегда. Я хочу, чтобы деньги к концу недели были там, на вашем счету. Как вы узнаете, что они туда дошли?» «Вы покажете мне подтверждение, которое получите. Деньги для отвода глаз полежат на вашем счету недолго, пока жюри не уйдет на совещание, а потом перейдут из Хенва на мой счет. Это должно произойти в понедельник утром. А что, если жюри вынесет вердикт раньше?» «Фич, поверьте, пока деньги не попадут на мой счет, никакого вердикта не будет, обещаю вам. А если по какой-либо причине вы попытаетесь нас надуть, обещаю вам, что вердикт будет в пользу обвинения. Суровый вердикт. Давайте не будем об этом. Давайте. Все тщательно продумано, Фич. Не мешайте нам, просто делайте то, что вам велят. Начинайте переводить деньги немедленно». Уэндл Рор орал на доктора Гантера целый час. И когда он закончил, в зале не было человека, у которого не были бы взвинчены нервы. Сам Рор, похоже, оставался самым спокойным среди присутствующих, потому что травля, которую он устроил, самого его не волновала ни в малейшей степени. Остальным же все до смерти надоело. Пятница, почти 5 часов, еще одна неделя прошла, и впереди маячили выходные в ненавистной сиесте. Судью Харкина беспокоило жюри. Присяжные совершенно очевидно устали и были раздражены. Им наскучило сидеть в заперти и выслушивать речи, которые их больше не трогали. Адвокатов они тоже беспокоили, потому что не реагировали на выступления свидетелей так, как требовалось. Нельзя сказать, что присяжные нервничали, они просто словно бы отсутствовали. Либо сидели с ничего не выражающими лицами, либо щипали себя, чтобы не уснуть. А вот Николаса состояние его коллег вполне устраивало. Ему было на руку, чтобы они вконец вымотались, а оказались на грани взрыва. Взвинченной толпе нужен лидер. Во время позднего дневного перерыва он подготовил письмо судье Харкину, в котором просил не прерывать заседание в субботу. Этот вопрос они обсудили за обедом, на что потребовалось всего несколько минут, так как Николас все заранее обдумал, и все ответы у него были готовы. Зачем им сидеть по своим норам в мотеле, если можно вместо этого сидеть в ложе присяжных? По крайней мере, так этот марафон поскорее закончится. Остальные 12 с готовностью поставили свои подписи под письмом, так что у судьи Харкина не было выхода. По субботам суд заседал редко, но такие случаи бывали, особенно когда жюри подвергалось изоляции. Его честь спросил у Кейбла, что тот планирует на завтра, и Кейбл уверенно предсказал, что завтра защита закончит допрос своих свидетелей. Рор заверил, что обвинение не станет представлять контрдоказательств. О том, чтобы работать еще и в воскресенье, не могло быть и речи. «В понедельник после обеда судебные заседания должны быть завершены», — обнадежил присяжных Харкин. «Защита закончит завтра. В понедельник утром адвокаты выступят с заключительными речами. Я ожидаю, что еще до полудня в понедельник вы получите дело. Это все, что от меня зависит, друзья». В ложе присяжных все вдруг заулыбались. Раз показался свет в конце туннеля, они готовы потерпеть друг друга еще 2 выходных. Ужин был заказан в известном своими свиными ребрышками на вертелах ресторане на берегу залива, и в предстоящие 3 дня каждый вечер разрешались 4-часовые персональные визиты сегодня, завтра и воскресенье. Судья отпустил присяжных с извинениями. После того, как жюри удалилось, судья Харкин снова собрал адвокатов и 2 часа обсуждал с ними около 30 разных проблем. Глава 33. Он пришел с опозданием. Без цветов и конфет, без шампанского и поцелуев, он принес лишь свою измученную душу. Взяв жену, открывшую ему дверь, за руку, он подвел ее к кровати, усадил, сел на краешек рядом с ней и попытался выдавить из себя какие-то слова, но слезы душили его и не давали говорить. Он закрыл лицо руками. «Хоппи, что случилось?» — воскликнула она в панике, уже зная, что ей предстоит услышать нечто ужасное. В последнее время Хоппи был сам не свой. Она придвинулась поближе к нему, погладила по колену и приготовилась слушать. Он начал со всхлипов по поводу того, что оказался таким глупцом, несколько раз повторил, что она наверняка не поверит, что он мог это сделать, потом снова начал сокрушаться по поводу своей глупости, пока, наконец, она строго не спросила, что ты натворил. Он вдруг рассердился. Рассердился на самого себя за все это дурацкое бормотание, стиснул зубы, вытянул губы трубочкой, нахмурил брови и, очертя голову, бросился вперед. Он рассказал о Тодде Рингволде и группе KLX, о плане развития зоны залива и Джимми Халли Моуке. Но все это было лишь началом. Он занимался своим делом, не искал забот на свою голову, посредничал при купле-продаже маленьких домиков, стараясь просто помочь молодоженам приобрести симпатичное, скромное для начала жилье. И тут явился этот парень из Вегаса в прекрасном костюме с толстой папкой архитектурных проектов. Когда он развернул их на столе у Хоппи в кабинете, они показались ему обещанием золотых приисков. О, как мог он оказаться таким глупцом! Хоппи не выдержал и стал всхлипывать. Когда он дошел до того места, где к ним в дом явились два агента ФБР, не выдержала уже Милли. «К нам? В дом?» «Да-да. О, Господи, где были дети?» Хоппи рассказал ей все как есть, как он ловко увел агентов Ничмана и Нейпайера из дома к себе в контору, где они предъявили ему пленку. Это было ужасно. Он с трудом продолжал свой рассказ. Милли тоже начала плакать, и Хоппи стало легче. Может, она не так уж сильно будет ругать его, но и это еще не все. Он перешел к той части, где в город приезжает мистер Кристано, и они встречаются с ним на яхте. Множество людей, хороших людей в Вашингтоне, обеспокоены исходом нынешнего процесса. Республиканцы и все такое прочее. Там что-то связано с преступностью. Словом, они заключили сделку. Милли вытерла щеки тыльной стороной ладони, внезапно перестала плакать и словно оцепенела. «Но я не уверена, что хочу голосовать за табачную компанию», — сказала она наконец. Хоппи тоже быстро перестал плакать. «Ну что ж, прекрасно, Милли. Отправь меня в тюрьму на 5 лет только потому, что не можешь проголосовать против своей совести. Проснись же ты!» «Это несправедливо», — сказала она, рассматривая себя в зеркале, висевшем на стене возле платяного шкафа. Она выглядела ошеломленной. «Конечно, несправедливо. Так же несправедливо будет, когда банк лишит нас права выкупа дома, потому что я нахожусь в заключении. А дети, Милли, ты подумала о детях? У нас 2 учатся в колледже и 3 в школе. Конечно, и унижения с них будет достаточно, но кто оплатит их образование?» У Хоппи, конечно, было преимущество. Он потратил часы на то, чтобы отрепетировать свою речь. Бедная же Милли чувствовала себя так, словно ее только что сбил автобус. Она не могла быстро сообразить, что сказать. При других обстоятельствах Хоппи пожалел бы ее. «Я просто не могу во все это поверить», — произнесла она наконец. «Прости, Милли, мне так жаль. Я сделал ужасную вещь, и это несправедливо по отношению к тебе». Он медленно склонился, упершись локтями в колени, и голова его безнадежно поникла. «Это несправедливо по отношению к людям, связанным с этим процессом». Люди, связанные с этим процессом, волновали Хоппи меньше всего, но он прикусил язык. «Знаю, дорогая, знаю, я кругом виноват». Она нащупала его руку и сжала ее. Хоппи решил нанести последний удар. «Я не сказал тебе, Милли, но когда эти люди из ФБР появились у нас в доме, я подумал о том, чтобы раздобыть пистолет и покончить со всем одним разом. Убить их? Нет, себя. Вышибить себе свои дурацкие мозги. О, Хоппи! Я серьезно. Эта мысль часто приходит мне в голову в последнюю неделю. Я скорее спущу курок, чем опозорю свою семью. Не будь дураком», — сказала она и снова заплакала. Поначалу у Фитча была мысль подделать телеграфное подтверждение, но, дважды поговорив со своими фальсификаторами в Вашингтоне и получив от них 2 факса, он усомнился, что это безопасно. Похоже, она знала абсолютно все, что касается банковских операций, и он понятия не имел, какие у нее связи в банке на Нидерландских Антиллах. С ее осторожностью она вполне вероятно имеет там своего человека, который ждет перевода. Зачем так рисковать? Сделав целую серию звонков, он нашел в округе Колумбия бывшего чиновника Министерства финансов, у которого теперь была своя консультация. Этот человек знал все о быстром перемещении денег. Фич сообщил ему минимум необходимых сведений, нанял его по факсу для выполнения определенной работы и послал инструкцию Марли. «Она определенно знает, что делает», — ответил специалист, и заверил Фича, что деньги останутся в сохранности, по крайней мере, на первом этапе. Новый счет будет принадлежать Фичу, она к нему доступа не получит. Поскольку Марли требовала предъявить ей подтверждение о поступлении денег, он предупредил Фича ни под каким видом не показывать ей номера, ни того счета, с которого деньги будут сняты, ни счета в Карибском Хенва-банке. Тогда Фич заключил сделку с Марли. На балансе фонда находилось 6,5 миллионов. В течение пятницы он обзвонил всех исполнительных директоров «Большой четверки» и велел каждому из них немедленно перевести туда еще по 2 миллиона. На вопросы сейчас отвечать некогда, он все объяснит потом. В 5:15 в пятницу деньги были сняты с безымянного счета фонда в Нью-Йоркском банке и через несколько секунд поступили на счет в Хенва-банке, где их уже ожидали. Новый счет, у которого имелся лишь номер, был открыт до востребования, и подтверждение о получении денег немедленно пошло по факсу в банк, откуда они поступили. Марли позвонила в 7:30. Фитча не удивила то, что она уже знала о переводе. Она велела Фитчу замазать белилами номер счета в полученном подтверждении, что он и сам собирался сделать, и переслать документ на факс администратора Сиесты ровно в 7:05. «Немного рискованно, не думаете?» – спросил Фитч. «Делайте то, что вам говорят, Фитч. Николас будет стоять у факса точно в это время». В 7:15 Марли перезвонила, сообщила, что Николас получил подтверждение, что, похоже, оно подлинное, и велела Фитчу быть у нее в офисе в 10 утра. Фитч с радостью согласился. Хотя никаких денег никому пока фактически передано не было, Фитч находился в приподнятом настроении. Он вызвал Хосе и отправился с ним на прогулку, что делал крайне редко. Воздух стал свежим и бодрящим, прохожих почти не было. Вот сейчас изолированный в Сиесте присяжный держит в руках бумагу, в которой дважды пропечатана цифра 10 миллионов долларов. Этот присяжный и это жюри принадлежат теперь Фитчу. Процесс закончен. Конечно, пока вердикт не оглашен, он будет плохо спать и исходить потом, но фактически процесс завершен. Фитч снова выиграл. Он опять сумел вырвать победу, находясь почти на грани поражения. Цена на сей раз, правда, гораздо выше, но ведь и ставки были соответственными. Ему пришлось выслушать поток ругательств от Дженкла и других по поводу дороговизны произведенной операции, но это формальность. Они обязаны сволочиться из-за затрат, они ведь исполнительные чиновники. Истинная цена, та, о которой они не упоминали, и она, разумеется, намного превышает сумму в 10 миллионов. Это не поддающаяся определению стоимость бесчисленных будущих процессов. Фич заслужил этот редкий момент наслаждения. Но работа далеко еще не закончена. Он не успокоится, пока не узнает, кто же это Марли на самом деле. Откуда взялась, исходя из каких побуждений действует, как и зачем затеяла это дело. Было нечто в ее прошлом, что Фич должен знать. Неизвестность безмерно пугала его. Только когда он узнает о Марли все, тогда ему будут ясны ответы и на остальные вопросы. А пока этот бесценный вердикт все же был еще под угрозой. За 4 квартала до конторы Фич снова превратился в сердитого, надутого, раздраженного Фича, каким его знали все, кто имел с ним дело. Деррик подошел к главному вестибюлю и просунул голову в открытую дверь. Но здесь какая-то молодая женщина вежливо спросила, что ему угодно. Она держала в руках стопку папок и, видимо, спешила. Было почти 20:00 вечера, пятница, но служебные помещения адвокатской конторы все еще кишели народом. Что ему угодно? Ему угодно встретиться с адвокатом, одним из тех, которых он видел в суде и который представлял бы табачную компанию. Ему угодно поговорить с ним без посторонних ушей. Он выполнил домашнее задание и выучил имена Дурвуда Кейбла и некоторых его партнеров. Он нашел контору, он битых 2 часа сидел перед ней в машине, репетируя свою речь, пытаясь успокоиться и набираясь храбрости, чтобы выйти из машины и войти в дом. Кроме него, черных лиц здесь, видимо, не было. Разве не все адвокаты мошенники? Он решил, раз Рор предложил ему наличные, значит, можно предположить, что и другие адвокаты, вовлеченные в этот процесс, тоже заплатят наличными. У него есть что продать, а покупатели здесь богатые. Это был его золотой шанс. Но когда секретарша остановилась, посмотрела на него, а потом стала озираться, словно в поисках подмоги. Все нужные слова вылетели у него из головы. Клифф не раз повторил, что все это страшно незаконно, что если он будет жадничать, его поймают, и страх вдруг поразил его, словно кирпич упал ему на голову. «Эй, мистер Кейбл здесь?» — очень нерешительно спросил Деррик. «Мистер Кейбл?» — секретарша удивленно подняла брови. «Да». «Мистера Кейбла здесь нет. А вы кто?» Несколько белых, без пиджаков, медленно прошли у нее за спиной, смерив его взглядами, недвусмысленно дававшими понять, что ему здесь не место. Ничего другого Деррик сказать не мог. Он точно знал, что не ошибся. Контора та, но имя он, наверное, назвал неправильно и вообще в опасную игру ввязался, а попадать в тюрьму у него не было ни малейшего желания. «Вероятно, я ошибся», — сказал он. И она улыбнулась заученной секретарской улыбкой. «Ну, конечно, ошиблись, а теперь, пожалуйста, покиньте помещение». Перед тем, как выйти, он остановился и взял с маленькой бронзовой полочки 5 визитных карточек. Он покажет их Кливу в доказательство того, что был здесь. Поблагодарив секретаршу, он поспешно удалился. Его ждала Энджел. Милли плакала, швыряла вещи, срывала простыни с кровати до полуночи. Потом встала, переоделась в свой любимый, весьма заношенный красный спортивный костюм огромного размера. Рождественский подарок, сделанный несколько лет назад одним из детей, и осторожно открыла дверь. Чак, охранник, стоявший в дальнем конце коридора, тихо окликнул ее. «Ей просто захотелось что-нибудь пожевать», — объяснила она, и по слабо освещенному коридору прошмыгнула в бальную залу, откуда доносились приглушенные звуки. Там на диване сидел Николас, он жевал кукурузные хлопья, запивал их содовой водой и смотрел по телевизору матч по регби, который транслировали из Австралии. Установленный Харкином комендантский час для посещения бальной залы был давно забыт. «Почему вы так поздно не спите?» — спросил он, приглушая звук телевизора с помощью дистанционного пульта. Милли села на стул спиной к двери. Глаза у нее были красные, опухшие, седые, коротко остриженные волосы спутались, но Милли было все равно. Ее дом всегда был полон подростков. Они приходили, уходили, оставались, ночевали, ели, смотрели телевизор, опустошали холодильник и всегда видели ее в этом красном спортивном костюме. По-другому она себе своей жизни не представляла. Милли была всех ней мамой. «Не спится», — ответила она. «А вы почему не в постели? Здесь трудно спать. Хотите хлопьев? Нет, спасибо. Хоппи заезжал? Да. Он мне кажется славным человеком». Милли помолчала и сказала: «Такой он и есть». Последовала более долгая пауза, во время которой каждый из двоих думал, что бы еще сказать. «Хотите посмотреть кино?» — наконец спросил Николас. «Нет. Можно мне кое о чем вас спросить?» Вид у нее был очень серьезный, и Николас выключил телевизор. Теперь в комнате горела лишь затененная абажуром настольная лампа. «Конечно. Вы чем-то озабочены?» «Да, это юридический вопрос. Стараюсь ответить». «Хорошо». Она глубоко вздохнула и стиснула руки. «Что, если присяжный не может оставаться справедливым и беспристрастным? Что ему делать?»